Глава 17. История, рассказанная писцом Марзая. 20-й год правления Син-Ахириба. За 3 месяца до падения Тильгариму. Меня разбудил среди ночи горячий шепот Марганиты. «Я пришла тебя предупредить. Уезжай, беги сейчас же. Днем тебя убьют». Я слышала, как наместник отдал приказ. «Наверное. Я открыл глаза только, чтобы увидеть ее». Увы, это была одна из тех служанок, что подавала мне вино за ужином. Смысл ее слов все еще не дошел до моего сознания. «Кто ты?» – спросил я. «Дияла, дочь сотника Шимшона. Беги сейчас же!» Я слышала, как наместник говорил своему виночерпию о яде. «Они убьют тебя!» Я разглядел ее лицо при свете луны. Назвать эту девушку красивой было трудно, особенно ее портил длинный и широкий у основания нос. Большие светящиеся глаза лишь отчасти компенсировали этот недостаток. «Как мне выбраться из дворца? Спустишься с террасы во двор? Пройдешь вдоль северной стены до калитки, там встретишь моего брата. Он спрячет тебя до утра. На рассвете в Ниневию уходит караван, с которым мы привезли сюда вино». «Я увижу тебя еще», – спросил я, не понимая, почему она помогает мне. Даже сумрак не смог скрыть того, как она смутилась от моего вопроса. «Да, уходи, поторопись». Все это время она сидела на корточках, рядом с моей постелью, и теперь, когда она поднялась, я подивился ее рослой и сильной фигуре, больше напоминавшей мужскую. «Да благословят тебя боги», – поблагодарил я ее и, более не мешкая, кинулся к террасе. Марона, брат Диялы, спрятал меня до утра на постоялом дворе среди тюков с тканями, готовыми для отправки в столицу Ассирии. С восходом солнца мы тронулись в путь.